и прочими людьми, что хотят вести дела в Южном городе. Еще одним важным моментом стала сплоченность местных. Сейчас они воодушевлены идеей превращения города в процветающее место. Впрочем, это уже далеко не идея, а проект, что постепенно реализовывается. Во всяком случае, люди стараются помочь, чем могут. И один из видов помощи — это слежка за незнакомцами. Благодаря этому демоны знают обо всех посторонних, что появились в городе. Змеи Наташи уже ликвидировали 6 небольших вооруженных групп. Часть из них вели разведку, другие к чему-то готовились. К чему именно, узнать не удалось. Поэтому демоны продолжали боевые тренировки, чтобы сделать из уличной шпаны настоящих воинов. Рано или поздно Тео уедет на острова, и город останется на Наташе, ну и Сергея. Возможно, Линда останется. Она не любит лишний риск и очень любит отдыхать. Поэтому демон предполагал, что ей не понравится на островах. Развитие города продолжало набирать темп. Открылись мебельные магазины с качественным и недорогим товаром. Поступила новая сельскохозяйственная продукция. А также магазины Волкова стали продавать напитки. Еще один важный момент. Аладушкин организовал несколько пекарен, и теперь у людей есть недорогой и свежий хлеб. Также они изготавливали торты, делали пирожные и многие другие вкусности. Но помимо этого открылись и кондитерские магазины с конфетами, шоколадом и всем прочим. Цены были высоковаты, так как все это поставляется извне, но народ все равно был доволен. И это было не все. Самую вкусную новость Наташа припасла на потом. Березовы выкупили несколько разоренных заводов и собираются восстановить их. А это множество рабочих мест и все, что с этим связано. Некоторое время спустя. «Господин, вы словно наркотик», — промурлыкала удовлетворенная девушка, сидящая на диване. Ей даже дышать было тяжело. Слишком уж страстным и диким был их секс. Тео же, чем больше слушал об успехах и достижениях девушки, тем больше хотел наградить ее. И она понимала это, чем и пользовалась. «Наташ, я же просил, никаких господинов», — проворчал сидящий рядом парень. «Тяжело мне. Если я начну обращаться к вам по имени и на «ты», то мне будет сложнее дождаться обещанного вами. Это словно пытка». «Тогда давай я заберу тебя к себе на острова. Будешь губернатором Курильских островов». Парень провел ладонью по влажной от пота тонкой шее и притянул девушку к себе, чтобы поцеловать. «Как же я хотела бы этого! Но я не могу оставить этот город и этих людей. По крайней мере, пока я так сильно нужна им». «Тогда сделаем так, чтобы ни у кого и в мыслях не было превратить это место в то, что было до меня». Парень вновь поцеловал девушку, но Наташа уже была без сил. Еще немного, и у нее начнется духовное истощение. «Завтра придет демон и устроит резню. Все недоброжелатели умрут». «Угу!» Наташа мило улыбнулась и, прикрыв глаза, уснула. Пришлось парню одеть ее и передать Марине, чтобы та проследила за ее сохранностью. Сам же парень наведался к Соколовым. Обсудив самые важные дела, в основном касательно поставок продукции, Тео повысил Юрию и Борису по 2 ранга. Первого поднял до 28-го, а второго до 27-го. Но больше ему было жалко к энергии, ее приходилось копить на Олин прорыв. Впрочем, парень пока не знал, как развивать ее дар. Догадки, конечно, были, но никакой конкретики. А пока парень работал, Светлана увезла с собой девчат. Всех. Она повезла их на одну военную базу, где проведет с ними несколько дней суровых тренировок. Причем девушки сами просили этого, да и солдатам будет неплохая тренировка. Все же им придется сражаться хоть и с молодыми, но очень сильными девушками. Поэтому остаток дня Тео провел в своем доме у Волковых. Если точнее, то в гараже, мастеря артефакты и заправляя батарейки в промышленном масштабе. Демон изобрел новый способ заряжать батарейки с минимальным коэффициентом потерь манны. Он просто сделал что-то вроде решетки из поврадия, клал ее на батарейки и через поврадий заправлял батарейки разом. Помимо очевидного ускорения процесса заправки, парень не повышал фон к энергии из-за потери манны при заправке дистанционно, а также мог контролировать уровень заряда и концентрацию манны. Поэтому, когда утром Евгения приехала к Тео, она была несколько обескуражена столь большой партией товара. И пришлось ей заказывать две грузовые машины. Первая должна была забрать заправленные батарейки, а вторая привезти пустые. Также девушка сообщила, что артефакты, привезенные Тео и беженцами, были успешно проданы. Доля парня, учитывая различные сборы, налоги и долю трех китайцев, пытавшихся угнать машину, составила 1 120 000 000. В итоге состояние демона составило почти 7 миллиардов. Этого хватит, чтобы купить современный и хороший боевой крейсер. Боевой корабль демону пока не был нужен, но сам факт возможности радовал. Впрочем, Тео успел немного узнать о Рении, и лишь один завод по его добыче и переработке обойдется минимум в 1 000 000 000. «По сути, я привез из Китая целый завод», — мысленно ухмылялся демон, провожая девушку. «Иван Игоревич», — заговорила она, остановившись перед машиной. На ее лице появилась редкая эмоция — нерешительность, но быстро пропала. «Нет, ничего, простите, что трачу ваше время». Девушка поспешила уехать, оставив демона недоумевать. Впрочем, времени у него было мало. Требовалось делать дела. Прошлый вечер. Южный город. Одна из палат больницы демонов. «Возможно или нет, я не сужу. Мне яд выводить или нет?» — ворчала Тефа. «Можно сперва взять анализы крови?» — спросил ошарашенный Васильев. Он, как и советовал Волков, пришел на осмотр, чтобы здоровье поправить, а египтянка ему заявила, что его кто-то отравил. «Как желаете, но я могу сразу сказать, что это экстракт из перьев белого павлина», — проворчала она и вышла из палаты, чтобы позвать врача. Вскоре у мужчины взяли кровь, опломбировали и составили акт для экспертизы. Все же они официальная больница, поэтому обязаны так сделать. Следом Тефа полностью вылечила Васильева, привела его в порядок, избавилась от старых шрамов и болячек, а также исправила некоторые недостатки. Поэтому из больницы вышел свежий и обновленный человек, переполненный силами. Ну и с головной болью, ведь если его действительно отравили, предстоит выяснить, как давно и кто. Глава 4. Окраина Смоленска, 11 часов дня. Недалеко от леса стоял одинокий пятиэтажный особняк. Он был огорожен высоким забором, а территорию вокруг патрулировали люди в бронекостюмах и с оружием в руках. Патрульных было 14 человек, и шли они вокруг особняка вдоль стен. Неожиданно к солдатам, незаметно и бесшумно, подбежали ловкие и гибкие мужчины и женщины в черных костюмах. Через миг клинки в их руках вонзились в слабозащищенные шеи, и 14 солдат замертво упали на землю, причем одновременно. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш стенам, чтобы никто, к примеру, из окон дома не заметил лежащие тела. Следующим шагом операции было проникновение на территорию, и трехметровая стена не могла стать преградой, даже несмотря на сигнализацию и колючую проволоку. Недалеко от особняка в лесу прятался Денис. Он отключил все сигналы и электронику в доме, поэтому убийцам пришлось действовать быстро. Они должны завершить операцию до того, как враг заметит, что электроника отключилась, и поднимет тревогу. Преодолев стену, 19 змей на огромной скорости помчались к патрульным и охране внутренней территории особняка. 4 солдата патрулировали красивый сад. 3 стояли на воротах, 2 у гаража, еще 2 у пристройки, где, по идее, должны жить слуги. А также 6 разместились на балконах, но к этому моменту они уже были убиты главной змеей. Наташа с легкостью преодолела как стену, так и сигнализацию, при этом осталась незамеченной. А когда змеи приступили к операции, ликвидировала наблюдателей. Также она, находясь наверху, направляла своих подчиненных. Повинуясь воле госпожи, они быстро распределились по всей внутренней территории особняка, скрываясь от людей. Только вот времени было совсем мало. Но одно радовало — из патрульных не было ни одного одаренного на стадии завершения. Вскоре последовал приказ королевы, и 11 человек умерли в определенном порядке. Так как солдаты видели друг друга, нужно было убивать их так, чтобы они не успели понять, что происходит, и сообщить об этом. Наташа была напряжена, ведь это очень важная миссия, но ее змеи выполнили все идеально. Через несколько секунд все тела были спрятаны, а змеи начали взбираться на особняк. Внутри было еще много людей и охраны, а змеям требовалось проникнуть и убить их всех, да так, чтобы никто не успел передать сообщение на другие базы. Сейчас к их штурму готовилась армия Тео, ну и сам демон. Поэтому требовалось успеть завершить дело до начала атаки, ведь это место было чем-то вроде узла связи довольно большой и организованной группы наемников. Просканировав здание с помощью артефакта Тео и подметив всех противников, девушка мысленно раздала уточняющие указания и, вскрыв окно, проникла внутрь дома. Через миг она оказалась в богато украшенной спальне, и, судя по кровати, в ней недавно кто-то спал. Ориентируясь с помощью артефакта, девушка бесшумно вышла в коридор и, заскочив в несколько жилых комнат, тихо прирезала спящих бойцов. Они спали после ночного дежурства, но больше никогда не проснутся. Вдруг загрохотали выстрелы. Наташа выругалась и, выхватив пистолет-пулемет, помчалась вперед к своей цели. Через миг из жилых помещений начали выскакивать проснувшиеся бойцы, но Наташа тут же открыла огонь, ликвидируя сразу 3. 2 успели вернуться в свои комнаты и закрыться, но 1 девушка попросту расстреляла через дверь, а 2 оказался хитрее и спрятался за стеной. Решив проигнорировать его, девушка добралась до большого помещения, занимающего 1/4 этажа. Когда-то это был офис патриарха какого-то рода. Там было 3 окна, группа людей и довольно много мебели. Стоило Наташе войти внутрь, как на нее тут же обрушился шквал пуль. Королева змей приняла их на кей-барьер, но часть отразила мечом. При этом она мчалась в атаку на группу из 6 бойцов и их командира, спешно кому-то звонившему. Только вот связи-то не было. Денис глушил ее. Однако был еще один телефон, стационарный. Денис не мог заглушить проводную связь, и командир, поняв, что связь глушат, кинулся к стационарному телефону. В этот момент в окна влетели 3 воина. В их руках были дробовики, и они тут же открыли огонь по солдатам, что мешали их госпоже прорваться к командиру. Тот, поняв, что не успевает, резко обернулся и покрылся рыжей полосатой шерстью. Его лицо вытянулось, а на пальцах появились длинные когти. Тигр кинулся в атаку, отбивая меч лапой, но тут же получил ногой в бок. «Сука! Ты на стадии развития?» — выругался он, понимая, что ему хана. Сам же он лишь на пике завершения. Только вот сдаваться он не собирался и стал лишь яростнее выкладываться на полную. Наташа ничего не ответила и продолжила напирать. Тигр же оказался сильным и опытным воином. Он, минимизируя ущерб от ее атак, пытался нанести как можно больше урона. Однако та была настолько гибкой и ловкой, что даже барьер поцарапать и то было достижением. Это жутко бесило одаренного. Вдруг девушка злобно оскалилась и плюнула в тигра. Но слюна ударилась о барьер. Мужчина был бдителен и заранее максимально плотно усилил защиту. Только вот слюна начала испаряться, превращаясь в фиолетовое облачко, что очень быстро попало в легкие мужчины. А королева змей несколько недель концентрировала этот яд и... — Сука, что ты сделала? — кричал он, пока не начал задыхаться. К этому моменту змеи добили солдат и, выхватив мечи, принялись рубить барьер командира, да и Наташа не отставала. Вскоре его защита была прорвана, а голова одаренного слетела с плеч. Девушка тут же вырвала ядро и передала одной из своих змей, заставляя ту съесть его и сразу же прорваться на два ранга. Выдохнув, Наташа присела на стул, но тут же зазвонил стационарный телефон. — База! Нас атакуют! Эвакуируйтесь! Алло, база! Раздался паникующий голос мужчины. Говорил он на латинском, поэтому Наташа ничего не поняла и просто завершила звонок. «Зачищаем территорию и передайте Денису, чтобы прекратил блокировать связь и шел сюда. Будет на звонки отвечать. А еще...» Королева змей раздала множество указаний, после чего кинулись на нижние этажи добивать противника. А еще нужно было на всякий случай взять несколько пленников. Тео, конечно, был уверен, что это наемники от церкви, но имелся шанс, что они знают что-то такое, чего не знает демон. Сражения в других местах уже были в самом разгаре, но благодаря артефактам и поддержке одаренных на стадии развития штурм шел хорошо. Три объекта штурмовали войска парня, а сам он взял на себя самую крупную базу, расположенную в лесу на территории одного уничтоженного рода, причем уничтоженного демоном. Это был один из 15 родов, что бесчинствовали в Южном городе. Командиром группы был одаренный на стадии развития, с ним было 300 бойцов в легких бронекостюмах. Некоторые из них были на стадии завершения, но в основном обычные люди. А так как нападал не Волков Иван, а демон Тео, то он мог не стесняться в средствах и попросту поглотил души обычных людей, а остальных убил самолично, испытав новые виды стержней. Они были несколько слабее, но зато в них заложены руны из посохов медных големов, что сделало стержни самонаводящимися. Тео мог просто метнуть стержни куда-нибудь вверх, и они сами найдут цель. Как итог, стержни требовали доработки. Но в целом демон остался доволен и вскоре презентует армейским новый товар. Когда все базы были уничтожены, трофеи собраны, а трупы врагов похоронены в безымянных могилах, парень собрал своих офицеров на военной базе. Даже Метиаса вызвал, поставив Линду вместо него охранять фабрику Маржена. «Как мы видим, церковь перешла от прямых нападений к более скрытным действиям», — заговорил Тео. Однако целью всего этого не нанесение вреда, а сбор информации. Ну а если появится сопутствующий урон, они будут только рады. «Разве этих сил, что мы сегодня уничтожили, не было достаточно для маленькой войны?» — удивился Сергей. «Я думал, они нападут на фабрику или же попытаются вас устранить». «Нет, их целью была поддержка разведгрупп. Они тщательно собирают информацию о каждом из нас. Уже начались подкупы сотрудников фабрики Маржена, что, собственно, и является их главной целью. И как только получат технологию производства Маржена, они начнут информационную кампанию, рассказывающую, какими мы занимаемся зверствами в Южном городе». «Но мы же не устраиваем зверства», — удивился Гаррет. На что Метиос лишь ухмыльнулся и пояснил. «Они сами устроят зверство и обвинят нас». «Так и есть», — подтвердил Тео и продолжил. «Уже были попытки проникновения на объекты банды демонов, а также похищения людей. Наташа пока держит все под контролем, но нет гарантии, что церковь не нарастит напор или не пошлет более могущественных людей. Чего-чего, а денег у церкви целое море. — Это понятно, но что будем делать? — спросил Гаррет, на что египтянин вновь ухмыльнулся и объяснил ему. — Становиться сильнее и собирать улики. — С уликами пока все плохо. Они очень хорошо работают. А вот становиться сильнее — да, это нужно. Уверен, церковь активизируется, когда я уйду на Северные Игры. Поэтому моя невеста Светлана станет вам боевой поддержкой. — Принцесса сильна, да, — кивнул Леонард. — В войне с Железняковыми она хорошо показала себя. Все же повторное пробуждение. Мало кто сможет выставить одаренного такой стадии. — Церковь как раз одни из тех, кто сможет, — заговорил Сергей и нахмурился. — Их сильным одаренным закрыт путь в империю, поэтому им придется хитрить. Я надеюсь, что пока меня не будет, вы не попадетесь в их ловушки и не дадите себя обдурить. Тео окинул людей взглядом. Я собираюсь сделать несколько артефактов, которые существенно помогут, пока меня не будет. А охрану фабрики я доверю армии. Метеос, на тебе охрана персонала и Марины, а также манипуляции с артефактами. Сейчас ты поедешь ко мне домой, и я научу тебя ими пользоваться. Потом научишь остальных. — Да, господин. Мужчина слегка поклонился. — Так, теперь о наборе новых солдат. Я сделал детекторы лжи и... Дом Тео на территории рода Волковых. Вечер. В гости к парню пришел весьма неожиданный гость. Настолько неожиданный, что Тео скорее поверил бы в возвращение магии, чем в появление Олега, просящего помощи. «Прости», — сказал нынешний патриарх и склонился. Лишь став патриархом, я начал мыслить самостоятельно. К сожалению, не сразу, из-за чего род лишился Сергея и многих некогда верных бойцов. Переосмыслив последние несколько лет жизни, включая отношение к тебе, я осознал, каким был мудаком. «Олег, ближе к делу. Ты же не извиняться пришел», — спокойно сказал Тео, сидящий в кресле в гостиной. Извиниться было одной из целей. К удивлению демона, парень был честен. «Быть патриархом тяжело, и я не представляю, как отец и Сергей справлялись. Проблемы. Везде проблемы. Лишь сила могла сдержать всех противников и союзников, а ее у нас больше нет». Я кое-как начал приводить род в более-менее приличное состояние. Сейчас мы зарабатываем на охране и сопровождении. Без сильных одаренных это низкий заработок. А чтобы взять задание, к примеру, на уничтожение противника, честно скажу, я боюсь потерь. И? Ты хочешь, чтобы я сделал из тебя и твоих солдат сильных одаренных? Не думаю, что это возможно. Олег скривил виноватую улыбку и присел на диван. «Роду нужны артефакты, радары. Уже все знают, что ты поставляешь такие в армию и некоторым родам. Если ты сделаешь нам один такой, это существенно поможет роду. Я заплачу даже двойную цену». «Про батарейки знаешь?» «Все знают». Неловко улыбнулся он. Тео уже скривил лицо. И главное, непонятно, кто проболтался, армия или Березовы. Впрочем, парень больше склонялся к мысли, что армия. «Утром я улетаю, приходи в 9, все будет». Тео взмахнул рукой, прося Олега уйти. Но тот слегка завис, не поверив ушам своим. Однако все же очнулся. «Спасибо, и если не сложно, передай мои извинения Сергею». Парень поспешил уйти, а демон остался один, пытаясь понять, зачем он вообще согласился. «Наверное, мне не хочется, чтобы наследие отца, мое наследие, так бесславно сгинуло», — подытожил парень, чувствуя обиду за род, и, вздохнув, встал с места. но стоило ему направиться в мастерскую, как он резко остановился. — Тефа, подслушивать нехорошо. — Да, я услышала, как закрывается дверь, и... — оправдывалась девушка, сидящая на ступеньках лестницы на второй этаж. — Ладно, прости. Мне казалось, ты ему морду набьешь и позовешь меня, чтобы вылечить. Тео чувствовал, что девушка не врала, поэтому и не злился. — Понятно, но в качестве наказания я бы хотел, чтобы ты помогла мне. Мне нужны храбрые солдаты. Безликие. — Это из-за той войнушки, что была сегодня? Девушка спустилась вниз и пришла на кухню, чтобы заварить чай. Парень же сел за стол. — Да, возможно, пока меня не будет, вам придется повоевать. — Хорошо, тогда я завтра переезжаю к Наташе, буду ее терроризировать. Девушка тихо похихикала, ей почему-то очень нравилось доводить королеву змей. — Спасибо. Тефа минут 10 поговорила с парнем, чтобы конкретизировать, что ему нужно, после чего занялась ужином. Тео же отправился в мастерскую. Утро. Смоленск. Тео сидел в кафетерии аэропорта и пил чай с тортиком, попутно читая мировые новости. Все внимание мировой общественности также было приковано к Китаю. А сражение их императора с огромной гидрой стало мировой сенсацией. Причем это видео никак не блокировалось, даже наоборот, продвигалось. Другой важной новостью был перенос Северных игр, опять же из-за событий в Китае. Место проведения их решили переместить подальше от вулканов, даже тех, что тысячи лет неактивны. «Господин Иван?» Раздался приятный голос, и парень, обернувшись, увидел шикарную длинноволосую блондинку. На ней было летнее голубое платье, солнцезащитные очки и небольшая шляпка, закрывающая плечи от солнца. — Денис, тебя чего так принарядили? — хохотнул он. — Быстро ты меня раскрыл. Он скривил лицо и сел рядом. — Документы у меня лишь на женское имя. Наташа подготовила для одной операции. — Да и, как она сказала, так меньше шансов, что нас о чем-то заподозрят. — Да? — Уже представляю новостные заголовки. Финалист Северных игр летит с красивой девушкой в Аравию. Ухмыльнулся демон, а вот блондину было плевать. — Главное, чтобы там меня не узнали. Мои сестры и их спасение — вот что для меня важно. Серьезным голосом заявил он, готовый терпеть любые унижения ради этого. — Ладно, пошли на посадку. Тео забрал у дамы чемодан, и в скором времени они уже были в самолете. Смоленск. Это самое время. Городская больница. Угрюмый мужчина сидел в зале ожидания больницы и пил крепкий кофе. Он всю прошлую ночь не мог уснуть, но не из-за бессонницы. Просто нужно было выяснить, кто же его отравил. — Васильев Сергей Олегович? — спросила подошедшая девушка в форме медсестры. У нее в руках был рабочий планшет, а на лице фирменная улыбка. Все же перед ней вип-персона. Если бы главврач больницы не был до чертиков напуган, он бы спустился и едва ли не экскурсию провел и устроил все по высшему разряду. — Я? — мужчина допил кофе и встал из-за стола. Его взгляд был суров, отчего девушка очень нервничала. «Результаты анализа крови завершены. Врач просил передать, что готов принять вас и обсудить все. Позвольте провести вас?» Продолжая держать улыбку, спросила она, обняв планшет обеими руками. Так ей было спокойнее. «Ведите». «Да, следуйте за мной, пожалуйста». Девушка повела бывшего следователя, а тот подмечал, как шарахаются люди и аристократы при виде него. Если раньше он бы усмехнулся, то сейчас его это раздражало. В скором времени его привели в довольно просторный кабинет. Сразу было видно, что там обслуживали лишь дорогих клиентов. Удобная мебель, приятный интерьер и даже горячий кофе уже ожидал на столе. Вместе с закусками, конечно же. Сев на кресло, мужчина уставился на врача. Тот выглядел доброжелательно и держал в руках запечатанный анализ крови. «Доброе утро, Сергей Олегович. Меня зовут Константин Альбертович», — заговорил врач, но был прерван. «Давайте побыстрее. Мне важно как можно быстрее узнать результаты анализа». «Да, хорошо, минуточку». Врач вскрыл печать и достал документы. «Хм, у вас хорошие показатели крови, но нужно есть побольше морепродуктов, а также...» «Ой...» Врач побледнел и посмотрел на хмурого мужчину, поняв, почему он нахмурился. «В вашей крови найден токсин, и теперь понятно, почему анализ делался так долго». «Что за токсин?» «Тут сложное медицинское название, которое вам ничего не скажет, но... Минуточку». Врач кинулся к компьютеру и начал что-то вбивать в него. Вскоре он нашел, что искали, и распечатал статью из медицинского справочника. «Вот, это яд, сделанный из перьев белого павлина. Тут вся подробная информация». «Спасибо». Васильев взял лист и кратно прочитал, после чего поблагодарил врача и покинул кабинет. Сев в свою машину и приказав водителю ехать домой, он набрал номер и позвонил кому-то. «Алло, дорогой, ты что-то забыл дома? Если надо, твоя фея спасет тебя и все доставит». Из телефона раздался озорной и приятный голос. «Нет, дорогая, я сам заеду. И знаешь, возьму сегодня выходной. Проведем этот день вместе». «Правда? Здорово! Я сейчас же начну готовиться. Ой, что бы мне надеть?» Мужчина завершил звонок, только вот на его лице не было улыбки. Была дикая ярость и злость. Глава пятая. Парень в легких штанах, рубашке и легкой куртке сверху, а также великолепная блондинка в летнем голубом платье сошли с трапа самолета. Их тут же окатило обжигающим горячим ветром, отчего шляпка блондинки едва не улетела, а платье на радость остальным пассажирам задралось. Но, к их сожалению, оно было вовремя остановлено рукой девушки, не позволив людям увидеть лишнее. Перед самолетом уже ожидал автобус с работающей системой климат-контроля, поэтому вскоре люди оказались в прохладе и с комфортом добрались до терминала международного аэропорта города Доха Аравийского королевства. «Как же тут жарко!» — проворчал блондинка, ловя на себе множество восхищенных взглядов. «Активируй барьер, делов-то!» — удивился демон и посмотрел на истекающего потом парня, притворяющегося девушкой. «Это может вызвать подозрение». «Но если хочешь страдать, то страдай». Тео покачал головой, но все же отвел блондинку в прохладный кафетерий, после чего кому-то позвонил. Разговор не занял много времени и оказался очень продуктивным, позволив парню расслабиться. «Скоро за нами заедут», — сообщил демон, убрав телефон в карман и посмотрел на Дениса. Тот через трубочку пил холодный чай с лимоном. Выглядел он при этом как уверенная в себе бизнес-леди. «Поняла». Они еще некоторое время провели в кафетерии, а потом раздался громкий голос. «Волков, как же я завидую твоей популярности у красоток!» Тео улыбнулся и встал, чтобы пожать руку подошедшему молодому парню. Принц был одет в джинсы с белой футболкой с изображенным на ней крабом, в одной клешне которого виднелся нож, а во второй — пистолет. «Представишь мне эту красавицу?» Принц оценивающе прошелся по фигуре блондинки и едва слюну не пустил. «Давай в машине». Тео скривил улыбку и посмотрел на Дениса. «Это Насер ибн Сатам Азиз аль-Нассер, седьмой принц аравийский, 16 лет». «Ого! Ты запомнил? Еще и с первого раза произнес, без запинки!» Принц был поражен, смотря на Тео, как на чудо света. «Принц?» Денис был поражен не меньше. Все же подросток перед ним никак не выглядел, как принц. Скорее, как избалованный вседозволенностью аристократ. Однако, несмотря на простоватый вид парня, блондинка подметил дорогие часы, джинсы люксового римского бренда, а обувь так вообще артефакт. — Неважно. Пойдемте в машину. На публике зови его данной. Указав на блондинку, заявил демон, а принц открыл рот от шока, ужаса и многих других эмоций, пронесшихся в его голове. А ведь еще несколько мгновений назад он фантазировал, что эти красивые длинные ножки обвили его талию, и... Через некоторое время они оказались в бронированном лимузине. Однако принц все еще был в шоке от того и молчал. «Я Арсеньев Денис. Это моих сестер мы едем выкупать», — заговорила блондинка, но не помогло. Принц лишь еще больше потерялся. «Чтобы ты знал, над ним поработала целительница, способная менять внешность», — пояснил демон, у которого не было времени и желания ждать, когда принц придет в себя. «А-а-а! Так вот оно что!» — воскликнул парень и облегченно выдохнул. «И что? Прям все натуральное? Не накладное?» Принц посмотрел на грудь, выглядывающую из крохотного декольте. «Чтобы ничего не заподозрили, все натуральное», — проворчал блондинка. «И там тоже?» — с ужасом спросил принц, смотря на то, что ниже пояса Даны. «Тоже». «Иван, вы меня разыгрываете, что ли?» Принц скривил лицо и посмотрел на демона. Тот же был серьезен. «А можно ли услугами вашего целителя воспользоваться?» «Ты хочешь стать красавицей?» — хохотнул демон. «Да ну тебя! У меня есть невеста. Она, конечно, хорошенькая, но не настолько, как у других братьев. Я бы даже сказал, что она самая страшная из всех невест». «Если она сама этого захочет, приезжайте к нам в Смоленск». «Захочет? Еще как! Ее задирают невесты моих братьев и до слез доводят!» Со злостью в глазах заявил принц, искренне переживая за девушку. «Тогда договорились». Демон пожал парню руку и кинул взгляд на окно. Они приближались к шикарной вилле у моря. «Сперва передохнем у меня дома. Это нужно, чтобы официально являться моими гостями», — заговорил принц. «Оформим вас как друга и его девушку. Документы ваши мне тоже нужны будут». «Без проблем». Тео протянул загранпаспорт, а за ним и Денис. Выглядели они как пластиковые карточки. На них была фотография, отпечаток пальца и даже образец крови. Ну и чип, с которого можно было считать более подробную информацию. «Далее мы прогуляемся по городу и как бы случайно заедем на аукцион. К тому же, я уверен, тебе понравятся выставленные там лоты». Вскоре они оказались в вилле. Она, как оказалось, была личной собственностью Саттамма, и жил он там один. Ну, если не считать 36 слуг, включая охрану. Впрочем, у них было свое общежитие рядом, поэтому в самом доме ночевал лишь парень. «Шикарно!» — заявил блондинка. «Ну, так я ж принц!» Парень ухмыльнулся и повел гостей на кухню, там уже ждал накрытый стол. «Угощайтесь, я оформлю вас. Это займет минут 5, уверен, вы не успеете заскучать. А потом айда купаться!» Как Сатам и сказал, документы он оформил быстро, и Волков с Данной стали гостями королевской семьи. С этим статусом в этой стране, можно сказать, открыты любые двери. Ну а пляж? Принц пожалел о своем предложении, потому что блондинка в купальнике заставила юношеские гормоны взорваться. А учитывая, что блондинка на самом деле парень, просто все хорошо скрыто, Сатам вновь чуть не отключился от противоречивых мыслей в голове. «Взял и совратил бедного парня», — хохотал Тео, загорая на солнышке. На шезлонге рядом лежал Денис и тоже загорал. Было бы странно, останься он бледным, ведь они приехали отдыхать, а еще не загорели. как будто я специально, — проворчал он. — Вот доберусь до пика завершения и смогу стать самим собой. А если не смогу, то попрошу Тефу поменять мою внешность, стану брутальным качком. — Как Оладушкин! — вновь хохотнул демон, вспоминая, насколько там были масштабные преображения. Из невысокого пухлого мужичка он стал двухметровым громилой. — Почему бы и нет? — на полном серьезе ответил Денис и, встав с шезлонга, пошел в воду, чтобы потом загар лучше лег. Но только принц очухался, как увидел плескающуюся в воде блондинку, ее длинные волосы, с которых стекала вода, трясущуюся грудь, когда девушка выныривала из воды, и... его мозг вновь отключился. Пришлось принца пробуждать любимым способом Тео — ударом тока. «Нападение!» — выкрикнул он на арабском, но, увидев парня перед собой, расслабился. «Ты чего током бьешься? Больно же!» «Мы уже 2 часа на пляже провели». «Как 2 часа? Мы же опаздываем!» В скором времени наспех одетый принц и молодая пара отправились на экскурсию. В Дохе было много достопримечательностей, но принц выбрал лишь лучшие. Поэтому они побывали на рынке Сук-Вакиф и посетили птичий рынок, где можно было купить боевого или же охотничьего сокола. В среднем птица стоила 5 миллионов, а лучшие доходили до 100. И все потому, что это были каймутанты. Далее посетили музеи, храмы, золотой базар, скелет древнего монстра, чей размер даже превышал ту огромную гидру в Китае, и, наконец-то, добрались до места проведения аукциона. Аукцион проходил в одном из 5-звездочных отелей на берегу моря. Выглядел он как высокая башня с чем-то вроде юлы на крыше, которая постоянно вращалась. Стены этой юлы были из стекла, поэтому гостям открывался великолепный вид на город и море. Эта юла могла вместить в себя до 1000 гостей и обычно являлась очень популярным рестораном. Сейчас же там проводили аукцион, совмещенный с великолепным ужином. Данный формат мероприятия позволял людям общаться, знакомиться, вести дела, ну и, конечно же, делать дорогие покупки. А о том, что цены здесь высокие, принц Сатам сообщил еще в лимузине. Впрочем, далеко не все гости прибыли ради покупок. Некоторым было просто интересно посмотреть, и формат мероприятия позволял это. «Принц Сатам, добро пожаловать на наше мероприятие!» В холле отеля принца с компанией встретил араб в белой тоге и традиционном головном уборе. Впрочем, Сатам был в похожих одеяниях. Мужчина выглядел на 40 лет, бледноватый для араба, что является признаком аристократа, но с рангом одаренного всего лишь становления, 11-20. «Со мной гости королевской семьи!» — без особых эмоций заявился там. «Тогда вам столик на троих? Вы будете участвовать в аукционе?» «Я нет, а вот мой друг будет». Принц кинул взгляд на Тео, поэтому и мужчина посмотрел. Но увидел лишь молодого парня. Ему сразу стало понятно, что такой много не сможет купить, поэтому едва заметно скривил лицо. Ведь аукционных мест оставалось мало. «Какие-то проблемы?» «Нет-нет, что вы!» На лице мужчины появилась фальшивая, но очень доброжелательная улыбка. «Сейчас все будет». Он выхватил планшет из-за пазухи и быстро выбрал принцу место, после чего выдал номерок и пригласил в лифт, который и повез гостей на верхний этаж в крутящуюся юлу. В зале было роскошно, и это мягко сказано. Все просто вопило от дороговизны и уймы сил, потраченных на создание этого прекрасного зала. Впрочем, сейчас это была лишь половина помещения. Другая половина отводилась под нужды аукциона. В центре находилась большая сцена, а по бокам 2 лифта, на одном из которых и появились Тео с компанией. Они тут же привлекли множество взглядов. «Господа, позвольте провести вас», — заговорила красивая молодая девушка в черно-белой форме. Она была одновременно строгая и открытая, и сексуальная. Девушке очень шло. Все же формы у нее были выдающиеся. — Можно узнать, какой у вас столик? — Номер 9. Принц показал номерок и улыбнулся, а взглядом прошелся по фигурке красотки. — Прошу, уважаемые гости, пройдемте за мной. Девушка улыбнулась и повела их к столу, а находился он совсем недалеко от сцены. Стол был рассчитан на 4 человек, и на каждом месте имелся встроенный сенсорный экран. Его можно было приподнять, чтобы было удобно есть и смотреть. — Хорошее место, — подметил принц, сев за стол и взяв меню. — Очень рекомендую голубых омаров. Это довольно опасные каймутанты, но очень вкусные. Также рекомендую суп салуна и, конечно же, капсу. Оно очень похоже на ваш плов, только, по моему мнению, куда вкуснее. Уговорил. Тео улыбнулся и, быстро пройдя по меню, заказал указанное блюдо и еще 3, что показались интересными. Денис же предпочел лишь легкую еду и морепродукты. Он же в образе. Люди все прибывали и прибывали, причем иностранцев было довольно много, но в основном в сопровождении аравийцев. Ну а Сатам, если человек был важный и полезный, рассказывал о нем Тео. Поэтому, как выяснилось, присутствовало немало представителей древних родов, политических деятелей и даже военных. Но появился и тот, кого принц никак не ожидал увидеть. — Это же наш Сатам! — Твою ж мать! — тихо выругался парень и нахмурился. Через миг к столу подошел высокий парень примерно 19 лет. С ним были 2 красивые девушки, что тут же начали выжигать Дениса взглядами. — Иван, Дана — это мой старший брат, 3-й принц. — И что? Даже имени моего не скажешь? — рассмеялся 3-й принц. — Какой же ты обиженка! До сих пор дуешься? Но я же пошутил тогда! После твоей шутки меня похитили бедуины, поэтому не пойти бы тебе. Не буду ругаться при дамах, — прорычал взбешенный парень. — Ну ведь прикольно же было! — рассмеялся 3-й принц, взгляд же его блуждал по блондинке. — Прекрасная дама, не хотите оставить компанию этого неудачника и присоединиться ко мне? Это еще не решено, но я, вероятно, буду следующим королем. — Принц! «При всем уважении», — заговорил Тео и встал, нахмурившись. «Пытаясь увести чужую невесту на глазах ее жениха, мне кажется, это верх наглости». «Ох, так она занята!» Он сделал удивленное лицо и горестно вздохнул. «Как же жаль! Ну, тогда мне придется отступить. Но если вы передумаете, то место моей 3-й жены еще свободно». Парень послал воздушный поцелуй, блондинка же сделала вид, что поймала его, после чего протерла ладонь салфеткой. Это немного разозлило принца, но тот лишь усмехнулся и ушел. Только вот его столик находился совсем недалеко, всего в 10 метрах, и числился он под номером 3. — Вижу, у вас плохие отношения, а также очевидно, что он мудак, — подметил демон. «Ты не представляешь, насколько Динар мудак!» — вздохнулся там и перевел взгляд с брата и его невест на своих омаров. «Однако он старше меня и пробудился в 17 лет. Только вот про будущего короля — это лишь фантазия. Наш 5-й брат в 16 лет уже на середине стадии становления. К тому же он умен и тверд характером. Очевидный выбор. Ладно, давайте есть, а то сейчас уже начнется аукцион». Продолжать тему они не стали, вместо этого принялись за еду, не забывая ее нахваливать, потому как вкус был невероятный. Тео даже захотел привести своих невест сюда, чтобы накормить такими вкусняшками. Но только они вошли во вкус, как свет стал более приглушенным, и на сцену вышел ведущий. Это был мужчина около 30 лет, одетый по-западному в римском стиле. Черный костюм, синяя рубашка и красный бантик. С загорелой кожей и белоснежной улыбкой он выглядел необычно, но взгляд гостей притягивал. «Дамы и господа, я очень счастлив видеть всех вас на нашем ежегодном аукционе!» Мужчина поклонился гостям и раздал воздушные поцелуи дамам. Дани аж два поцелуя отправил. «Что ж, не буду мучить вас своей болтовней, поэтому давайте сразу же перейдем к первому лоту». В этот момент на всех экранах, что были встроены в столы, появилась краткая информация о первом товаре. Тео последовал примеру принца и приподнял экран, переведя его в полувертикальное положение. На экране красовался изогнутый кинжал. Лезвие из павраде, рукоятка из кости какого-то сильного зверя, ну и, конечно же, оружие являлось артефактом. Если верить описанию, кинжал вызывал кратковременный паралич. Стоил он 40 миллионов. «Заинтересовало?» — поинтересовался Сатам, видя, как парень изучает описание. «Хочу разобраться в ценах, но кинжал — шлак». Тео улыбнулся, а принц расхохотался. «И не говори. Толк от паралича, если сперва нужно лишить противника барьера. А использовать такое дорогое оружие против слабого одаренного — бред». Принц говорил достаточно громко и не стеснялся в выражениях. Однако многие были с ним согласны. Правда, кинжал все же купили, и даже немного дороже, чем за стартовую цену — за 2 миллиона 600 тысяч риял, местная валюта, что при пересчете на рубли — 41 миллион. Следующие лоты чередовались так. Артефакты, зелья, рабы — разные. Причем в разном продавали древнюю книгу, в которой подробно расписывалась техника колдунов под названием «Холодный разум». С помощью этой техники можно было не только наделять себя и других холодным разумом, отключая лишние эмоции, но и создавать артефакты с этим свойством. Только вот цена на эту книгу была немалая — 1 100 000 000, если в рублях. Однако, как сразу же предположил принц, книгу в итоге никто не купил. Слишком дорого и бесполезно. Холодный разум, конечно, полезная штука, но не за такую цену. И где взять колдунов, которые сделают столько артефактов для солдат? А колдунов еще и обучить нужно этой технике. Судя по размеру книги, очень сложная. Следом были две партии рабов. Одни египтяне-мужчины, другие египтянки-женщины. После конфликта в североафриканской провинции Римской империи миллионы египтян были обращены в рабство и сейчас активно распродавались, причем весьма дешево. Мужчины же бывшие солдаты да аристократы, лишившиеся рода. Ну а девушки? Все они были молоды и красивы. Некоторые даже были одаренные. Их продавали для разведения. Они обладали интересными дарами, которые можно было использовать. Остальных же предлагали как обычных служанок и секс-рабынь. «И за 160 тысяч рияль, 25 миллионов рублей, все рабы уходят господину за девятым столиком!» Тео получил уведомление на свой экран. Там появилась его покупка и инструкции по оплате. Можно было сразу же или после аукциона. Парень же не стал ждать и заплатил сразу, и даже закинул за доставку в Смоленск. «Иван, у вас же запрещено рабство. После въезда в империю они станут свободными», — подметил принц. «Мне нужны верные работники», — кратко ответил он. Принц же лишь пожал плечами и продолжил наблюдать за аукционом. Только вот после рабов вновь предложили невольников. И Денис с демоном напряглись, потому что это были они. Глава 6. Дамы и господа, а теперь особо редкий лот. Знаю, многие из вас пришли именно за ним. Поэтому я не буду томить вас ожиданием. Позвольте вам представить двух ангелов прямиком из Российской империи. После слов слегка перевозбужденного ведущего на сцену вывели двух молодых девушек, и зал затих, молча оценивая их. Первая выглядела словно красивая кукла. Она была миниатюрна и наряжена в пышное темно-фиолетовое платье. Фигура скромная, но завораживала, а ее чудесные черные волосы едва не касались пола. Лицо же, оно было прелестно, но холодно, что, в принципе, лишь придавало девушке очарование. Вторая красотка была пепельной блондинкой, ростом слегка выше первой, а фигура немного пышнее. Перечислять все ее достоинства, казалось, можно бесконечно, но в умах людей рождалась лишь одна фраза при виде нее — «очень красиво». Однако имелся и недостаток. Ее прекрасное лицо портило гримаса злости и отвращения к собравшимся. Хотя для некоторых это и не минус вовсе, а плюс. Выйдя в центр зала, девушки окинули всех презрительными взглядами, но вдруг замерли, уставившись на Данну, она же Денис. Парень тоже уставился на девушек, но после того, как Тео нежно приобнял блондинку и незаметно ущипнул, Денис вернул самообладание и сделал скучающее лицо. К удивлению демона, девушки изобразили отвращение на лицах и потеряли интерес к собравшимся. Впрочем, Тео чувствовал их души и знал, что они узнали Дениса и поняли, что он пришел за ними. Им было невероятно тяжело скрыть свои чувства. «Хороши, правда же?» — заговорил ведущий. «Позвольте представить их. Мария!» — указал он на темненькую, а потом на блондинку. «И Виктория. Как вы могли заметить, они сестры. Но, что важнее, они естественные одаренные с очень интересными дарами. А также сегодня им обеим исполнилось 18 лет». Это значит, что по закону нашего королевства теперь их можно продать, и с ними разрешено вступать в сексуальную связь. Зал заметно оживился. Для них русские красавицы были в диковинку, тем более такие необычные. Аравийцы привыкли к высоким и длинноногим русским, да и с грудью большой, а тут два невысоких ангелочка. Многие гости переговаривались на аравийском, поэтому Денис их не понимал, но чувствовал, что они обсуждают его сестер, при этом делая уродливо-похотливые лица. «Терпи», — приказал Тео и сосредоточился на описании Лота. Но там была какая-то ахинея. Мол, беглые аристократы продали дочерей из-за долгов и прочий бред. Ведь на самом деле их попросту похитили террористы и продали, чтобы заработать денег на свою революцию. Причем, как подметил демон, невероятно сильно продешевили. Ведь сейчас их продавали за 200 миллионов. «Позвольте рассказать о них поподробнее». Ведущий продолжил, когда зал успокоился и затих. При этом он довольно улыбался, предвкушая хорошую прибыль. «Обе девушки талантливые одаренные, каждая находится на 13-м ранге. Мария обладает даром подчинения устройств. Да-да, она может, к примеру, получить контроль над вашим телефоном, машиной, даже боевым роботом». По залу прошла волна восхищения, а также люди принялись выключать свои телефоны. «Господа, господа, не переживайте, сейчас на девушках кандалы, блокирующие дары», — заулыбался ведущий и продолжил. «Виктория также обладает интересным даром. Она может перестраивать устройства, создавая новые. При мне эта девушка смогла сделать из кофеварки, кулера для воды и телевизора подобие робота, который едва не убил меня». Мужчина скривил лицо, а по залу раздался хохот. «Да, Виктория — роза с шипами, поэтому с ней нужно быть осторожнее. Зато как будет приятно сорвать этот цветок». По залу прошлись одобрительные возгласы, люди требовали начать торги. «Прежде чем приступить, хочу кое-что уточнить. Обе девушки невинны, но прошли качественное обучение, поэтому будут великолепными служанками и любовницами. Итак, начальная цена — 200 миллионов. Минимальный шаг ставок — 20». «230. 250!» Ставки менялись одна за другой. Денис же едва не трясся от волнения. Да и сумма. Она ужасала. Но Тео держался спокойно, и когда цены остановились на 340, сделал ставку, подняв до 360, но вдруг... «Пользуясь правом королевской семьи, я выкупаю этот лот. — громко заявил третий принц, и народ умолк. А вот Сатам вспылил. «Вот урод! Ублюдок!» — тихо ругался он. «Теперь никто не имеет права купить этих девушек, кроме него!» От услышанного